Посмотрим на соседние страны эпохи реформации, например, Нидерланды. Там кальвинисты, гёзы, обедневшее дворянство. Зато католики в крупных городах Южной Фландрии, современной Бельгии, буржуазия. Итальянские купцы, например, остались католиками, испанские тоже. Дворяне южно-французские были гугеноты, северо-французские – католики. В Швеции и Дании короли и вся масса населения с потрясающей легкостью перешли в протестантизм. Даже Ливонский орден, состоявший из братьев-монахов, запросто перешел в протестантскую веру. Эти монахи-рыцари объявили, что теперь они все просто феодалы, бароны. Подчинились они частью Польши, частью Швеции, в общем, с потрясающей легкостью отказались от католичества. И рядом с ними Бавария, тоже феодальная страна, отстаивала католицизм с дикой яростью. Но попробуем положить все это на этническую карту, и сразу увидим, по какому принципу строилась эта война, подогреваемая пассионарным напряжением, которое уже начало спадать. Возьмем ту же самую Францию. Северо-западная часть населена кельтами. Кельты ненавидят Париж, а в Париже католики. Следовательно, Вандеи – гугеноты. Юго-западная населена гасконцами. Гасконцы ненавидят Париж – гугеноты. На юге провансальцы живут. Они в 16-17 веках довольно вяло относятся к Парижу. И Прованс не участвует активно в религиозных войнах. В Севеннах дикие горцы, которые говорят даже не по-французски, а на каком-то диалекте. Здесь основа гугенотов. Центральная часть Франции, захваченная еще за 1000 лет перед этим французами, сплошь католики. Социальной системы здесь нет. Система здесь, видимо, была чисто психологическая. Сложились два психологических рисунка, которые оказались несовместимы друг с другом. Пассионарный надлом Византии. По тому же самому конфессиональному принципу раскололась Золотая Византия. Несториане ушли с родины в Китай и Монголию, монофизиты в Африку и Армянские горы, но и оставшиеся православные раскололись на иконопочитателей и иконоборцев. Акматическая фаза Византии была в IV-VI веках, значит, надлом падает на VII-VIII века. Византия была в то время уже маленькая. Она охватывала Малую Азию, Грецию, небольшие части Италии, Сицилии, маленькие области, и часть Балканского полуострова. Это была Византия в узком смысле слова, но и здесь нашли повод для раскола, хотя при строгих формах православия, казалось, и спорить-то не о чем. Все предусмотрено, все расписано. Система стала жесткой, ортодоксальной. И тем не менее нашли, из-за чего разойтись. Греки очень любили рисовать иконы. Художники они были замечательные. Традиции их великолепного искусства шли из Древнего Египта, из Ближнего Востока. Люди вешали в церквах и у себя дома иконы, и на них молились, находя в этом утешение и удовлетворение. Малоазиаты. Народ восточный, и поэтому они склонны больше мыслить абстрактными категориями. Они говорили, что надо молиться Богу Духу, а не видимости изображению. Им говорили, да изображение нам просто помогает сосредоточиться. Ну да, говорили те, сосредоточиться. Вы доске молитесь, а не Духу. Слово за слово. Император Лев III из Асаврийской династии, выходец из горных районов Киликии, подвел итог спорам в 718 году. «Мы, конечно, православные люди», — сказал он, — «но иконам молиться нельзя. Если вы хотите рисовать, рисуйте светские изображения, а не иконы». И велел сорвать самую красивую икону Божьей Матери, которую жители Константинополя очень почитали. Но когда солдат полез снимать икону, то прихожане, женщины главным образом, выбили у него лестницу из-под ног, и он разбился. И с этого началось. Воинственные, храбрые и прекрасные организаторы, императоры-малоазиаты, требовали, чтобы икон не было, и чтобы люди молились абстрактным идеям. И савры считали, что иконы — это идолопоклонство. Жители европейской части империи, греки, славяне, албанцы говорили, как наши святые иконы разрушать? Что за безобразие? Но у правительства в руках была вся власть, армия и финансы, чиновничий аппарат. Выступали против них монахи студийского монастыря и все любители изобразительного искусства.